хотя никаких поручений на этот счет никто ему не давал, посылал Людовику XVI, его министрам, отчеты, отличавшиеся знанием дела, ясностью, дальновидностью. Вспоминая сегодня эти свои отчеты, Пьер был вправе гордиться собою. Он никем на то не уполномоченный тайный агент с самого начала разглядел существо англо-американского конфликта лучше, чем официальный королевский посланник. События подтвердили его предсказания. Вывод же, заключавший все его доклады Версальскому кабинету, представлял собой настоятельное требование ослабить Англию, оказав поддержку повстанцам. Конфликт англичан с колониями давал Франции единственную возможность избавиться от злосчастного мира, навязанного ей Англией 12 лет назад. Пьеру, конечно, было ясно, что французское правительство не выступит открыто на стороне американских мятежников. Это означало бы войну с Англией, а для такой войны ни флот, ни армия не были еще достаточно сильны, не говоря уже о жалком состоянии финансов. Но Пьер знал, как выйти из трудного положения. Он удовлетворенно улыбнулся. Он писал отчеты и давал советы, искренне стремясь помочь американцам оставить дело свободы и разума. Но порой идеальные побуждения приносили им материальную выгоду. Кто считает, что поживиться на правом деле предосудительно, дурак. Он, Пьер, не дурак. Чутьем искушенного дельца и привыкшего к интригам политического агента он сразу почувствовал, что борьба за свободу, если ее надлежащим образом раздуть, принесет не только идеальную, но и материальную пользу. Итак, понимая, что Франция еще не в состоянии позволить себе военный конфликт с Англией, Пьер хотел склонить французское правительство к тому, чтобы оно поначалу тайно поддерживало американцев, никак себя этим не компрометируя. Пусть частные лица, коммерсанты, поставляют инсургентам оружие и все необходимое, с виду на свой страх и риск, но втайне субсидируемые и всячески поощряемые французским правительством. После долгого топтания на месте, после того, как Пьер уже отчаялся увлечь министра иностранных дел графа Вержена своим планом, обстоятельства все-таки приняли, наконец, тот оборот, которого он и ждал. Сегодня министр решился. Сегодня он поручил Пьеру организовать предприятие в точности так, как тот предлагал. Снабжая инсургентов оружием и прочими материалами, Пьер может отныне считать себя тайным уполномоченным французского короля. Он был доволен собой. Он ловко провел нелегкую беседу с министром. Он достойно увенчал все свои хитроумные приготовления. Да, повстанцы нуждались во многом. Снаряжение их было поистине жалким, производительность их убогих фабрик ничтожной. А нужно было полностью экипировать 30 тысяч солдат. Министр спросил Пьера, в силах ли он и его деловые друзья поставить и перевезти за океан такое обилие товаров. «Да, да, да», — ответил Пьер. Ответил решительно и сразу, но тут же добавил: «Конечно, при условии, если королевский арсенал даст нам оружие по льготной цене, и если нас не будут ограничивать в финансах». Граф Вержен сказал, что свяжется с военным министром, а затем перешел к самому щекотливому пункту. Он спросил Пьера, каковы размеры правительственной субсидии, на которую тот рассчитывает. Пьер уже заранее решил, что возьмется за это предприятие, если получит от правительства субсидию не меньше, чем в 1 000 000 ливров. Но сейчас, когда министр собирался доверить ему огромные поставки, он понял, что до сих пор весь этот план был для него только игрой. И вместе с восторгом перед большой и почетной задачей его охватил страх. Под силу ли его финансам и его кредиту такое гигантское предприятие? 1 000 000 ливров до смешного ничтожная база, когда речь идет об экипировке 30-тысячной армии. Но если попросить больше, если попросить слишком много, тогда, может быть, все пойдет на смарку. Глядя со спокойным видом в выжидательно улыбающееся лицо министра, он лихорадочно думал, какую сумму назвать. «Я полагаю, — сказал он, — что 3 000 000 хватит. По последовала небольшая пауза, во время которой оба собеседника смотрели друг на друга.